Склад оказался целым и, что больше всего поразило, сухим. Под землей было много свободного места, даже нары стояли, есть где отдохнуть. Не полку, конечно, но взвод уместится вполне неплохо. Ну и строители, ну и молодцы. Маскировка такая, что хрен нас кто найдет, нам даже не нужно заморачиваться и ходить за 3-9 земель, чтобы не навести на нашу лёжку противника. Будем устраивать акции возмездия поблизости, и хрен нас кто найдет. Главное, до основной дороги, по которой идет снабжение вермахта, тут всего километр по лесу, а дорога та железная. А что возит по железке? Ага, танки и большое количество солдат. Ближайшую ночь мы были верблюдами. Таскать на себе такое количество взрывчатки — это вам не в туалет сходить. Мало поезд с рельсов спустить, его уничтожить требуется, а это сложнее. Немец здесь еще не пуганный, леса вдоль дорог не вырубает, поэтому подобраться можно вполне близко. Притащив все, что будет необходимо, целый день отдыхали, отходили в глубину леса только чтобы поесть, а вот ночью принялись за дело. Патрулей нет, от слова совсем. До линии фронта отсюда километров 200, а то и больше, поэтому немчура вообще не заморачивается, пока. В первую ночь усеяли все откосы. Это подарки для пехоты, наверняка выжившие в поезде будут, вот на обочинах и ждут сюрпризы в виде минных растяжек. А вот на вторую ночь минировали само полотно, на протяжении 300 метров закладывали фугасы каждые 25 метров, маскировали тщательно, чтобы не дай бог кто-то заметил. Взрывчатки ушло много, это чтобы наверняка, но в схроне ее очень много. Сработает. С надеждой в голосе спросил сержант. Он один общался со мной на предмет наших действий, остальные ребята выполняли приказ, как их и учили в армии, спокойно и усердно. Должно. Но я сам все это делаю в первый раз, это не по самолетам стрелять. Да, не приходилось, но все когда-то делается впервые. Если немчура вдруг не начнет проверять пути, то все выгорит, но ты сам видел, раньше они этого не делали. Так если проверять железку, сколько же людей для этого нужно, да и откуда им знать, на каком отрезке проверять. Вот, это не здание проверить, или даже улицу, тут пока нам раздолье. Мы пропустили 3 состава. Пока не дождались нашего, того, для которого все и задумали. Один прошел в тыл, везли раненых и поврежденную технику, я фигею с фрицев. На платформах стояли груды железа, когда-то бывшие танками, неужели это можно восстановить? Прояснил мои мысли черный. Они их переплавят, металла-то своего у фрицев нет, мы им до войны его возили. Вот, наверное, нашим же железом нас сейчас и убивают, с грустью подытожил сержант. Я тебя чуть обрадую. Металл они из Норвегии и Швеции везут, но был и наш, правда это. А про танки ты верно говоришь, они ведь, даже подбитые, на их территории остаются, а вот наши мы большей частью врагу дарим, чем тоже помогаем. Еще 2 пропущенных состава шли на фронт, но были такими скромными, что жалко было тратить на них такое количество заложенной взрывчатки. А вот когда появился он, мы даже облизнулись. Специально выбрали такой прямой участок железки, чтобы видеть длину состава. Этот эшелон тащили 3 паровоза. Длина была, а хрен ее знает, на полкилометра, наверное. Главное, чему мы порадовались, что вагонов для перевозки людей было всего 3 штуки, остальное – платформы с танками. Боже, сколько же их тут? Штук 50, не меньше. Рвали одновременно 4 человека, это чтобы разом поднять все заряды. Когда все 300 метров полотна под составом пришли в движение, паровозы уже проехали это место, рванули точно под первой платформой с танками. Да, я, наверное, не скоро слышать нормально стану, так как даже со всеми моими читами я реально оглох. Несколько взлетевших на воздух платформ мгновенно утащили за собой весь состав. Нет, не в небо, разумеется, на обочину, но напрямки поезд двигался быстро, поэтому инерция была такая, что некоторые платформы пролетали, как самолеты. Танки летели вниз с переворачивающихся платформ, теряли башни, некоторые загорались, наверняка попадая на наши подарки на откосах. Из сошедших с рельсов вагонов с солдатами начали выбираться уцелевшие, но их уже встречали 2 Максима. Для немецкого оружия боезапас был нами потрачен почти полностью, поэтому пришлось переходить на отечественное оружие. Все оставшиеся патроны от МГ пошли нам с бурятом для снайперских винтовок. Бойня была короткой, Слишком мало фрицев в живых осталось после схода состава с рельсов. А вот нам достались богатые трофеи. Взяли несколько пулеметов, а главное патроны. Троим нашим парням пришлось пробежаться в конец состава, так как на последних двух платформах уцелели танки. Хорошо, что экипажей в них не было. Взорвали всех к чертям. Теперь ходу к схрону. Пару дней как мышки будем сидеть. Резонанс получился серьезный. Даже через три дня ходившие в разведку бойцы обалдели от количества фрицев поблизости. Немцы вовсю разбирали завалы и восстанавливали полотно. Ну, на это у них много времени уйдет. Мы таким взрывом всю насыпь в яму превратили. Натурально, лунный пейзаж. В схроне была мощная радиостанция. Очень мне не хотелось давать о себе знать, но долг превыше всего. Вышли на командование фронтом и просто потребовали нанести удар по указанному квадрату. Ведь пока фрицы трудятся здесь в лесу, восстанавливая полотно, в районе моста у них скопилось несколько эшелонов. Естественно, нам не поверили, но к концу четвертого дня сидения в схроне мы услышали одинокий шум мотора. Черный вылез сейчас наблюдал, пытаясь понять, кто это тут крутится. Немцы тоже летали, но в первые два дня, потом перестали. Так вот это был наш разведчик. А через два часа, как тот ушел на восток, нас вызвали по радио. Говорил сержанту, что надо выключить приемник, но тот уперся. «Игорь, ты не прав. Конечно, никто нам так сразу не поверит, а проверив, свяжутся. И ведь связались прямо из Москвы. Нам приказывали искать место для посадки самолета, хотят вывести на большую землю. Мы, в свою очередь, посовещавшись, отказались от этого, не предупредив командование, конечно. Налет наши все же устроили, думаю, удачный. Пытаясь сосчитать количество бомберов, что пролетели над нами под утро пятого дня, мы охренели. Они там что, весь вермахт в каменный век втоптать решили?» — произнес я вслух. «Это чтобы наверняка, вряд ли все долетят до цели. Мы же не знаем, что они там разведали, вдруг там целая армия гитлеровцев ждет, когда пути восстановит, лакомый кусок», — пояснил Черный. «Насчет возвращения в наш тыл мы даже немного подцапались, спасли остальные бойцы. Слушай, сержант», — влез в разговор Яхненко, — «лучше уж тут, в лесу жить, хотя и холодно становится, зато мы видим, что приносим пользу. А там нас что ждет? Кинут опять в мясорубку и... Это война, мы должны быть со всеми вместе и бить врага». Не унимался вначале Черный, он вообще слишком правильным оказался. «А тут мы что делаем? Как раз я здесь и вижу толк, мы тут уже такой счет имеем, что батальону не зазорно иметь. Я вон в начале войны пытался фрицев считать, скольких убить смогу, так уж давно со счета сбился. А ведь там, в пехоте, их можно и не увидеть, грохнут и все. Ты боец Красной Армии, ты не имеешь права трусить». «Толя, ты это трусостью называешь?» — удивился я. «Да Саня у нас первый на фрицев прыгает. Ну а чего он тогда? Он тебе пытается объяснить, что здесь от нас толку больше в разы. Ты недавно звание получил, можешь не знать, но рано или поздно нам так влетит, что не обрадуемся», — оставил за собой последнее слово сержант. «Аминь», — все же заключил я, и мы занялись тем, что стали изучать по еще старым картам, куда нам теперь наведаться. Что-то особенное выдумывать не хотелось. Тут такая войнища идет, и любой, кого ты тут в землю закопаешь, уже не сделает того, что мог бы. В то же время, ну не полицаев же нам громить. Хотя почему бы и нет. «Толя, нужна хорошая разведка», — я вскинул руку, прося помолчать и дать мне договорить. «Да, пойду я». «Игорь, ну почему снова ты? Опять, в одиночку. Ты сам знаешь почему, просто тебе на заднице не сидится». «Куда? Пока не знаю, но нам нужны карты, а еще я тут прикинул, что мы могли бы кого-нибудь из командования противника за жопу прихватить. Помнишь, как в штабе радовались, когда им генерала доставили?» «Ну, важно», — фыркнул Черный, — «еще бы, да где его здесь-то искать? Вот и нужна разведка. Наверняка ведь что-то да есть где-нибудь рядом. Штаб полка, дивизии, армии. Ты еще фронта скажи, а может, и фронта. Черт, а ведь где-то и правда есть. Взять бы за задницу какого-нибудь Гудериана или Готтес фон Боком, вот тогда бы можно и на большую землю вернуться, за орденами. Шучу, конечно. У нас формы нет, вся уже истрепалась. Пока в нашей пойду, потом у немцев попрошу. Черт, почему я по-немецки не говорю?» — отчаянно махнув рукой, расстроенно произнес Черный. Сейчас бы вместе пошли. Ты, Толя, извини, но пошли бы мы с тобой до первого патруля. Это почему? Всерьез удивился сержант. Да потому, что такой рязанской рожи в рядах вермахта быть не может. Только если в полицаях. Чего? Протянул сержант, и его кулаки начали сжиматься. Да шучу я, шучу. Не смотри на меня такими страшными глазами. Слушай сюда. Уходя в поиск, я попросил сержанта заняться взрывчаткой. Нужно мин наделать, а то готовых у нас нет, а жаль. Показал, как сделать фугас, начиненный гвоздями. Странно, но гвоздей мы в схроне нашли целый ящик. Клещи тоже есть, заготовит навеску, пока я гулять буду. Уходить пришлось в буквальном смысле ползком. Немцы словно чуяли, что мы где-то рядом. Поисковые отряды до сих пор бродили в окрестностях, хоть и довольно лениво. Что самое гадское, у фрицев были собачки, пришлось мокнуть, залезая в холодную воду болота и буквально под водой проходить участок метров в 200. Повезло, друзья человека не чухнули, и я ушел. По карте выходило, что ближайший населенный пункт – это большое село, расположенное в 40 километрах. Что-то лениво мне было до него идти пешком, и, чуток осмотревшись, я засел на обочине одной из лесных дорог. С собой была веревка, вот ее и перекинул через узкую грунтовку, привязав один конец к дереву. Саму веревку удалось хорошо втоптать в грязь, и ее было совсем не видно. Сидеть пришлось долго, а потом чуть не лопухнулся. Дождавшись наконец немецких мотоциклистов, уже приготовился было дергать. Так только за счет своих бонус-читов услышал далекие звуки моторов. Ехавшие два мотоцикла были передовым дозором, а вся остальная колонна почему-то шла на очень большом удалении. Я специально выбирал довольно прямой отрезок дороги, но когда пропустил байкеров колонны не было видно еще долго. Я даже на часы посмотрел, первый БТР появился только спустя 15 минут. Чего эта немчура так растянулась? Ведь за это время можно легко засаду организовать, и никто не заметит. Что именно меня спугнуло, даже не понял. Просто в один миг как-то подобрался и рванул по канаве вдоль дороги вперед, в сторону уехавших мотоциклистов. А сзади уже раздавались команды на немецком. Каким-то образом немчура меня засекла. Обложили неплотно, заходили только с одной стороны, там, где я и лежал. Стрельбы не было, но погоня есть, чувствую. Долго так бежал или нет, не запомнил, но отмахав километра 4, решил все же остановиться. Оказался я в поле, до ближайшего леса пара-тройка километров, вон он, справа на горизонте высится. По полю идти тяжело, вчерашний дождь сильно намочил землю, и ноги буквально вязли. С каждым шагом я, подобно пашущему трактору, перетаскивал на сапогах оковалки сырой земли. Немцы вроде отстали, по крайней мере чуйка молчит. Даже с бонусами я сильно устал. Кстати о моих любимых читах. Хрен бы я прошел хотя бы половину без них. В сапогах и портянках, которые, уходя от погони, мне никто не дал бы поправлять и перематывать, я стер бы ноги по самые я, ну, некоторым по пояс, примерно. Повезло, что говорить, видимо, истирал, но заживает пока хорошо, даже боли не возникает. Все же интересно, после тех коротких отрывков фраз в голове больше ничего такого не происходило. Надолго ли я сюда, кончатся ли мои супервозможности, одни вопросы. Так, болтая сам с собой, ну, с умным человеком и поговорить не грех, я добрел до леса, дошел, и охренел. Возле леса шла небольшая грунтовка, видно, что по ней давненько не ездили, но она была сплошь забита техникой, нашей, советской техникой. Пару минут покрутившись тут, я понял, что тут произошло. Да это в общем-то и сразу было понятно. Колонна из грузовиков, легковых автомобилей и всевозможных телег и подвод была просто раздолбана с воздуха. Наверняка эвакуировались люди, а по ним бомбами и пушками отработали. Останков не было видно, значит, не все поголовно погибли. Оставшиеся в живых наверняка похоронили погибших. Спустя несколько минут я нашел и этому подтверждение. В нескольких метрах от дороги, под деревьями, сильно просела земля. Яма была метра 3 в диаметре. Осмотрев пару машин, понял, что ловить тут нечего. Раз по этой дороге куда-то ехали, значит, и я выйду, только вопрос, куда? Шел по окраине леса. Один раз пришлось нырнуть в кусты и залечь. Пролетала пара немецких самолетов. К вечеру лесок начал редеть, и я вновь оказался на окраине поля. Земля была плоская, как стол, и вдалеке виднелись дома. Пройдя с километр, включив свое зрение, я разглядел среди домов немецкую технику. Было ее немного, но два ганамага, это два ганамага. Обходя населенный пункт по большой дуге, заметил прямо в поле, рядом с селом, а это было именно село, кучу битой техники, как немецкой, так и нашей. Ясно, рембат скорее всего стоит, посмотрим поближе. Собачек в селе не было, их немчики быстро изничтожали, но мне сейчас это даже и на руку. Подкрался в темноте к ближайшей хате и остановился, разглядев стену, только в затылке почесал. Это кто же тут так сопротивлялся, если в домишке стены, как решето? Прошептал я себе под нос. Видимо, немчура тут хорошо повеселилась. Согнувшись, двигался вдоль стены бывшей хаты осторожно. Когда до угла было с пару метров, на меня из-за него вышел фриц. Он так охренел от увиденного, что даже дар речи потерял. Я не потянулся к ножу, дернувшись вперед, вцепился руками немцу в горло и потянул на себя. Своими действиями я, видимо, разбудил немца, и тот начал что-то хрипеть, в попытке заговорить. Я лишь сильнее сжал руки и переборщил. Черт, у меня еще и силы стало немерено. Свернул Гансику шейку как куренку, причем даже и не напрягся всерьез. Организм перенес смерть врага нормально. Я лишь сплюнул под ноги. Однако надо куда-то деть фрица, а то его наверняка скоро хватится. Потащил того в поле, стараясь не шуметь. Когда раздался легкий звон, я даже присел, до этого была абсолютная тишина, а тут как колокол. Оказалось, это у немца тубус противогаза, а какой-то камень задел. С пару минут вслушивался и всматривался в темноту. Нет, никто так и не появился. Вернувшись к расстрелянной хате, в этот раз приготовил нож, не понравилось мне руками шею вертеть. Ничего не происходило. Выглянув из-за угла и убедившись, что никого рядом нет, пошуршал к хате, в которой виднелся свет от керосиновой лампы. Тусклое такое свечение, метров с 200, наверное, даже в поле не разглядишь. Занавески на окнах не позволили разглядеть того, что происходило в доме, а жаль. Обойдя крайние дома, убедился, что никого на улице нет. Более того, даже в центре села, возле разрушенной церкви, также никого не было. Хотя в самой обители слышалась возня. Найдя открытое узкое оконце, заглянул в него. В свете такой же керосинки два ганса переливали из бочки в канистры какую-то жижу, масло, наверное. Больше никого рядом не было. Вот вы-то мне и расскажете, как тут живется и кто тут вообще находится, подумал я. Обойдя церквушку, странно, верхушки не было, а стены на 3 метра в высоту абсолютно целые. Двери также внешне казались нетронутыми. Как они тут друг друга вызывают? Мелькнуло в голове, а рука уже трижды тихо стукнула в калитку. А во, а я, видимо, вовремя. Немцы внутри пролаяли что-то вроде. Наконец-то Вилли вернулся и шнапс сейчас не помешает. Ага, шнапса захотели, будет вам сейчас. Такой тост скажу, аж обделаетесь. Дверь приоткрылась, и на меня уставился фашист. Это не Вилли. Проговорил вражина и хотел что-то добавить, но не успел. Я лучше, чем ваш Вилли. Мой удар с правой в подбородок забросил фрица в глубину помещения. Остановили того бочки, что стояли тут повсюду. Склад ГСМ у них тут, что ли? А вот поговорить я с вами хочу, ребятки. Добавил я, метнувшись ко второму противнику. Тот только и успел, что встать, тем самым облегчив мне задачу. Пробил ему ногой в промежности, убедившись, что противник может лишь скулить, как щенок, вернулся к дверям и запер их. Вражеские солдатики оказались именно из рембата. Ночью на складе они занимались инвентаризацией и готовили на завтра запасы масел. Завтра от них должна колонна пойти к фронту, повезут бензин в бочках, масло, фильтры и прочие запчасти. Всего тут взвод техников, нет, оружие у них вполне себе есть, да вот не бойцы они ни разу. Одному из этих двоих кладовщиков лет 40, и он явно младше второго, тому и того больше. Тыловики, что с них взять? Пообещал оставить их в живых, если помогут. Про два БТРа они объяснили просто, из ближайшей части на ремонт пригнали, водители заночевали в селе, чтобы по ночам не мотаться. С собой у меня почти не было взрывчатки, две шашки всего. Выручили доблестные солдаты вермахта. Господин офицер, вот же заладили, почему-то они решили, что я именно офицер. В одном из бронетранспортеров мы видели взрывчатку, немного, килограммов 5 или 6, а больше мне и не съесть. Засмеялся я, А немчура переглянулась. «Простите», — смущенно спросил Клаус, — «это и был этот, самый младший из двух техников-кладовщиков». «Да ладно, не бери в голову, но пока я за ней хожу, вы тут посидите». «Конечно, конечно, господин офицер». Связав и заткнув им рты, я оставил фрицев в бывшей церкви, а сам пошел в центр села. На мне уже была форма одного из техников, а в руках я нес канистру. Не встретив ни одного щура во всем селе, я спокойно добрался до того дома, где квартировали водители БТРов. Подперев дверь валявшейся на земле жердиной, я спокойно полез в гономак. Кладовщик рассказал, где он видел ящик со взрывчаткой, поэтому нашел быстро. Сгробастав ценный груз, я также незаметно ушел обратно на склад, предварительно освободив дверь хаты, что подпирал. Кладовщики, надо отдать им должное, даже с мест не двигались, как оставил их, так и сидели. Ладно, может, и правда не трону, какие из них вояки, уже понятно. Ну что, рассказывайте, какие бочки будете грузить? Оказалось, все проще, они уже их погрузили, а тут они делили излишки. Тьфу ты черт, даже в этом времени хапуги уже вовсю работали. Взяв одного в подручные, чтоб было кому груз переть, отправился минировать грузовики с бочками. Фриц молча ползал за мной от грузовика к грузовику, терпеливо ожидая, пока я сделаю свое грязное дело. Молчал он потому, что рот я ему кляпом снабдил, вот и сопил потихоньку. Немец, кстати, мне подсказал, что много взрывчатки и не требуется, дескать, стоит одной бочке взорваться, все остальные пыхнут следом, но я все равно обложил все грузовики. Затем настал черед домов, что были отведены под казармы, там минировал только входные двери, нехай живут, если повезет. Так как в бывшей церкви оставалось еще много топлива и масел, заминировал остатками и склад. Немцев, как и обещал, отвел за крайний дом и, связав, оставил возле забора, выживут. Уходить я собирался прямо сейчас, так как промурыжился всю ночь, скоро фрицы уже поедут, а тогда, ух, рвануло. Я был в паре километров, возле березовой рощи, когда грохнул первый взрыв. Немецкие кладовщики не обманули, и правда хватило бы пары гранат, чтоб все это на воздух поднять. Огонь был метров 10 в высоту. Вот какой я плохой, людям там, наверное, жарко, а я тут шучу себе. Ха-ха, чтоб вы все там долго мучились, ушлепки. Это вам ад на земле, в сердцах воскликнул я и отправился назад. Как ни крути, а озлобленность на фрицев у меня серьезная, я-то, в отличие от всех остальных жителей этого времени, фильм «Обыкновенный фашизм» смотрел. Пора уже брать парней и выходить на промысел, а то чего я в одиночку брожу, правильно Черный говорил, надо было всем сразу идти, чего-то я перемудрил. На подходе к болоту, где был схрон, приятно удивился. Немцев не было вообще, то ли они меня погнали тогда и решили, что больше тут никого нет, то ли что-то похуже. Они ведь настырные, могли и найти нашу Лешку, а тогда меня там ждет засада. Ходить вокруг да около можно было до второго пришествия. Ну ничто не выдавало присутствия немцев, да и наши сидят как мыши, вообще ведь не показываются. Уже стемнело, когда наконец начали раздаваться хоть какие-то звуки. Разглядев, что это наши выползают, решил выходить. «Не шмальните с дуру, это я», — прямо сказал я, а сам стоял за сосной. «Бонусы бонусами, но мало ли». «Да бляха-муха, наконец-то», — воскликнул сержант и кинулся обниматься. «Ты чего, соскучился, что ли?» Удивился я. «Так тебя 3 дня не было, мы уж уходить решили», — отвечал сержант, пристально разглядывая меня. «Все собрали. Конечно, подготовились отлично. Идти-то сможете, отличники». Усмехнулся я, оглядывая темные силуэты бойцов и мешки, что лежали возле их ног. «Сможем, товарищ старшина», — гаркнули хором все. «Вашу дивизию через Коромысло, вы еще бы громче кричали, а то фрицы, наверное, не слышат нас». Видя начавшиеся открываться рты, поспешил успокоить моих бравых служак. Толпой идти уже хреново, да вес на себе огромный, тащимся как верблюды. Двигались там же, где до этого я проходил в одиночку. Только когда выйдем из леса, заберем левее, в то село, где я порезвился, уже не пойдем. Командир, удалось выяснить что-нибудь? Да, всех уже достали, похоже, наши мытарства, кажущиеся бессмысленными. Но это только на первый взгляд. У нас что по продуктам? Спросил в свою очередь я. Да нормально, много прихватили, дня на 4 вполне обеспечены. Хорошо, смотри сюда, я достал карту и, быстро найдя отмеченную ранее точку, указал сержанту на нее. А что там? Если мне пара интендантов не соврала, то крупный штаб вермахта. Штурмовики. Немцы используют штурмовые самоходные орудия для подавления огневых точек противника, а вокруг Киева уроздотами, надо разведать как следует да что-нибудь подорвать там конкретное. Хорошо, только не маловато ли нас? Ну, мы же не в атаку пойдем, ты же понял нашу концепцию. Чего понял? Ошарашенно уставился на меня Черный. Блин, опять я сморозил какую-то хрень, особисто на меня нет. Толя, мы уже выработали свою тактику, тебе не кажется? Тихо пришли, заминировали и ушли, так тоже воевать можно. И даже нужно, вон мы сколько фрицев покрошили. Вставил свои 5 копеек Яхненко. Тут не в фрицах дело. Можно убить 1000 пехотинцев, а можно уничтожить 10 танков. Как думаешь, что принесет больше пользы фронту? Ну, 1000 солдат противника это ведь вон как много. Задумчиво отозвался Серега. Да, немало. Но подумай, сколько могут принести вреда 10 или 20 танков. Они уничтожают наших солдат, занимают территорию, заставляя войска отступать дальше, отдавая свою землю. Да и просто сделать 10 танков дорогого стоит. Это да. Болтая на ходу, вышли наконец из леса. Но быстро осмотревшись, решили на дневку встать все же в этом лесу, а к вечеру двинем дальше. Сержант погнал было, что двигаться нужно, но я его осадил, доказав, что нам не нужно, чтобы нас нашли немцы и начали гонять тут в хвост и в гриву. Это они и есть. Сержант лежал рядышком и вопросительно смотрел то на меня, то на видневшиеся в поле установки штук. Ага, крепкие заразы, с морды. Анекдотом вплотную подходит и разносит, а дальше уже пехтура прет, чтобы самоходки борта не подставляли. А мы их как? О каком кверху? Ну или еще как-нибудь, усмехнулся я, подумать надо, хорошо бы штаб их навестить, там точно и карты есть, да и офицерика какого-нибудь я бы поспрашивал. Да уж, чудно с моими бонусами, ведь 100%, что это тело раньше и не догадывалось о существовании немецкого языка, шучу. Впервые понял, что понимаю фрицев, когда они рядом оказались и переговаривались меж собой, тогда и понял, что это просто охрененная новость. А уж когда меня впервые фриц что-то спросил, а я не задумываясь ответил, вообще чуть в ступор не впал. Говорю настолько чисто, что один раз мне немецкий Литиха даже не верил, что я русский. Все убеждал меня в том, что я немец, просто почему-то оказавшийся на стороне СССР. Ну, дурачок он был, контуженный, да и не знал про бонусы. Расположились немцы очень хорошо. Для себя, конечно, чистое поле, с 3 сторон колючка. Правда, так себе, для самоуспокоения, но все же, умные, суки, до леса всего с километр, но встали тут. Еще бы, они-то наших самолетов не боятся, чего им под деревья прятаться. Это нашим приходится ныкаться так, чтобы не дай бог сверху заметили. Хотя, думаю, сейчас и наши дышат чуть легче, вон мы у фрицев сколько самолетов растоптали. Может, и пополнили уже, но вот пилотов-то всех, что к нам попадали, мы в расход записывали, а этих быстро не выучишь. Я еще повеселюсь 1-2 месяца, так у немцев скоро одни салаги необстрелянные в воздухе останутся. К ночи решили выдвигаться. Заряды за день собрали, все запасы взрывчатки угрохали. А что делать? Нам нужно гарантированно списать артустановки. Это не на передовой, гусинку сбил, а дальше уже можно добивать. Я прекрасно помню из истории, что у немцев прекрасно налажен ремонт. Они даже довольно крупный производят вне заводских стен, так что только подрыв и подрыв такой, чтобы остался металлолом. Штугов мы здесь насчитали 26 штук, плюс к ним 4 тройки как защита, что ли. Солдат много, но в карауле лишь 8 человек. Все свободные от службы ночью спят в палатках, а палатка вещь такая. В общем, спящие не проблема. Я полз первым и был уже близко от заграждения, когда мой взгляд в темноте вдруг наткнулся на мину. «Вот тебе, бабушка, и пирожки с котятами!» Поднял руку и сжал кулак. Все были заранее проинструктированы смотреть на меня внимательно. Понимаю, что ночи не видно ни фига, но лежим мы рядом и видят меня более или менее все. Подзывая жестом сержанта, сказал, чтобы тот был осторожен. Осматривая землю слева от себя, доверил противоположную сержанту. Как и ожидалось, Проход проложили быстро, даже снимать мины не пришлось, редко они посеяны были. Возле колючки чуть задержались, разделиться пришлось, двое у нас потащат заряды, а мы вшестером займемся солдатами. Ух, как мы наблатыкались-то. Всех часовых сняли так, что даже пискнуть не успели, прямо как по инструкции. Палаток в лагере было около десятка, нужно уничтожить их как можно слаженнее, а то нам кисло придется. Так, давайте с гранатами к дальним, а три ближние мы с Серегой в ножи возьмем, я вновь распределил обязанности. Просто в рукопашке нам с Яхненко равных в нашем куцем отряде нет. Да и не махаться будет нужно, а методично резать, как бы это ни звучало. Парни тихо скользили по лагерю, а мы с Серегой направились к выбранным палаткам. Сань, пока я не отработаю первую, ты в свою не лезь. Все понял, старшой, работаем. Палатка оказалась застегнута изнутри, но молний тут нет, а петельки я сбросил легко. Просочившись внутрь, вынужден был атаковать почти мгновенно. Как бы тихо я ни двигался, но все же сразу два фрица проснулись. Двумя ножами уработал обоих, но остальные начали двигаться. Колол и резал просто как ошалевший, нанося удары куда попало. Пару раз схлопотал по роже и один раз по корпусу. Только один гад успел вскрикнуть. Нет, и остальные тоже что-то бурчали и скрежетали зубами, но, видимо, не успели сообразить, что их тут нагло убивают. Из палатки я вылез немного утомленный и весь сырой. И вспотел, и в кровище был с ног до головы. Если бы первый раз, наверное, желудок бы выплюнул. Серый, как увидел, хоть и темнота вокруг, но даже отпрянул, что удержало его от того, чтобы вскрикнуть. Наверное, выдержка. Теперь и Яхненко исчез в палатке, а чуть позже и я залез в следующую выбранную мной. Под ударами, а теперь и криками немцев, раздались несколько взрывов гранат снаружи. Не успело эхо затихнуть, как заработали автоматы. Парни делали свое дело, начав с гранаты в палатку. Тех, кто умудрился уцелеть после близкого разрыва феньки, добивали снаружи из автоматов и двух ДП. Закончили мы удивительно быстро. Пленных хоть и было с десяток, но их тоже пустили в расход. Зачем они нам, да и война идет. А вот с минированием самоходок и двух танков пришлось повозиться. Как уже говорил, хотелось уничтожить все и в хлам. Да понимал я, что, скорее всего, нереально это, но стремились именно к такому результату. Внутри боемашин имелся изрядный запас снарядов, поэтому минировали именно изнутри. Боеукладка должна была обеспечить уверенное уничтожение. Так и получилось, хотя о чем это я, ведь я же с читами играю, можно было и не сомневаться. Или это мной играют, все никак не пойму, где я на самом деле, в игре или в какой-то параллели. Уходили мы на Ганамаге, что тоже оказался тут рядышком. Техника, заминированная нами, ждала, когда прогорят фитили запалов. Отъехать удалось лишь до леса, когда взрывная волна прокатилась по полю. Со своим зрением я не стал даже возвращаться и проверять. Слишком много было шуму и грохота, наверняка техники амбиц. «Ты так на этом драндулете и хочешь ехать?» — спросил меня Черный, когда удалились на приличное расстояние. «А тебе что, не нравится?» — усмехнулся я. «Так поймают. Нас хоть раз поймали. Мы, блин, столько дел наворотили, а нас и не видел никто толком. Тут по карте аэродром есть, может. Да не вопрос. Только взрывчатки нет. Придется самолеты их же бомбами взрывать». «Надо так надо», — кивнул Черный. Отъехав километров на 20, мы спрятались в жидкой рощице, но дорог тут нет, поэтому обнаружить могут только с воздуха. К сожалению, после осмотра всех трупов в лагере артиллеристов вермахта не обнаружили ни одного офицера. Наверняка в деревне ночуют, в 3 верстах от лагеря. А чего им, сели в машины да доехали, 5 минут и в постели, лучше ведь, чем в палатках с солдатами спать. По этой же причине мы и ожидали налета. Наверняка, услышав ночью грохот в лагере, офицерики кинутся туда и, увидев картину маслом, приплыли, вызовут авиацию. Но я все же надеялся, что командиры штурмовиков не обнаружат пропажу БТРа, авось сочтут уничтоженным. В этот раз, как ни странно, надежды не оправдались. Нас обнаружили довольно быстро, и над рощей несколько раз прошли мессеры. Обработав нас из пушек, двоих слегка зацепило, разворотили в хлам БТР и ушли. Не дожидаясь продолжения банкета, решили быстренько делать ноги. Черный опять возмущался, что я хочу идти в одиночку. «Игорь, да сколько можно? Толь, тебе-то точно нельзя, кто командовать будет?» А мне Сереги хватит. Тебе надо местечко найти, чтобы отлежаться чуток, бойцов подлечить. Раны хоть и легкие, но нас всего ничего, нужны все. Хорошо, я посмотрел по карте. Тут на север начинаются разные деревни и села. Попробуем туда рвануть. Через 4 дня не придем, решай сам, по обстановке. Добро. Мы с Яхненко уходили последними. Нужно дождаться немцев и увести их в противоположную сторону. Бегаем мы быстро, авось и получится. Просто жалко мне команду терять, так здорово у нас получается партизанить, на загляденье. Немцы появились спустя 2 часа после ухода основной группы во главе с сержантом. Нам поплохело как-то сразу. Во-первых, немцы пригнали целую роту солдат и те начали активно нас искать. А во-вторых, еще и самолет над рощей повис, улепетывая, но давая возможность фрицам идти в верном направлении, мы нашли небольшой овражек, решив, что укроемся. Не додумал я что-то. Нас окружили и прижали, не давая головы поднять. Ну что, старшой, все. Нет, Сергей не боялся, даже глазом не моргнул. Тяжко, но пока еще не конец, помотал головой я. Мне-то что, наверняка выживу, а вот если Серега погибнет, мне будет очень жаль. Отличный парень. Мы находились во овраге, над нами росла довольно внушительная ель. Лежа снаряжали магазины к немецким автоматам, которые взяли после зачистки артиллеристов. Мелькнула подленькая мыслишка о сдаче в плен. Интересно, а возьмут? Не успел подумать хорошенько, как из-под той самой густой ели, к нам в ноги вылетела граната. Мгновенно схватив и бросив ее назад, увидел, как летят еще и еще. 2 упали в стороне, а вот 1 прямо между нами. Думать было некогда, разорваться не смогу. Прыгнув к Сереге, повалил его, подминая под себя. Если и сдохну, может, спасу хоть его. Грохот нескольких гранат закончил мои мысли. Уже отключаясь, взвыл от боли в спине и ногах. Сколько прошло времени, не знаю. Я вновь оклемался и, встав, сообразил наконец, где я и вообще кто я. Сереги нигде не было, а я находился тут же во овраге. Похлопав себя по телу, осознал, что с меня сняли оружие, но сапоги не снимали, а в одном штык от немецкого карабина, уже хорошо. Судя по еще не совсем засохшей крови, на форме и коже, прошло не так уж много времени. Убедившись, что раны вновь зажили и я могу спокойно двигаться, вылез из оврага и, найдя хорошо вытоптанную тропу, поперся по ней. На окраине рощи остановился и уже лежа вылез из кустов. Тихо. Вокруг реально никого. Скоро ночь, уже здорово смеркается, надо спешить. Немцы ушли на юг, они тут такую дорогу натоптали, что слепой бы разглядел. До села я добрался быстро. Убедившись, что вокруг никого, я почти всю дорогу бежал, поэтому и получилось быстро. В селе стоял приличный гарнизон, не меньше роты, точно. Мотоциклы, БТРы, даже пара зениток, а вот танков не было. Интересно, это подразделение из той же части, что и штурмовики, которых мы прошлой ночью уработали. Так, я сейчас очень зол и чувствую себя просто терминатором, поэтому буду гасить всех подряд, пока не найду Серегу. А потом, да продолжу гасить. Это как же мне повезло-то, оказаться в этом времени, на войне, да еще и с такими бонусами. Я ведь всерьез сейчас себя минимум Рэмбо чувствую. Немцы тащили службу хорошо. Порядок у них, конечно, отличный. Но вот часовые охраняют только командиров. В центре села несколько крепких домов, видимо, бывшие конторы какие-нибудь. Вот в них явно офицеры располагаются. Простые солдафоны все больше в сараях и избах. Ну, про сарай я так, для красного словца. Забравшись в первый же огород на окраине, начал пробираться к дому. Что не понравилось сразу, так это запах. Точнее, это была вонь, запах паленых костей и волос. Возле самого дома обнаружил яму, и тут уж рвота меня пересилила. Внизу лежали тела, видимо, местные жители. Надеюсь, что, перед тем как их сжечь, их хотя бы пристрелили. Обогнув дом, решил его даже не проверять. Не будут немцы спать в доме, возле которого такой смрад. Чтобы добраться до следующей постройки бревенчатого типа, нужно пересечь дорогу. Понятно, почему фрицы устроили здесь казнь. Первый дом стоял особняком, метрах в 50 от всех остальных. Думаю, что в крайних домишках, что ближе всего ко мне, тоже вряд ли кто-то есть, если только местные, может, не всех немцы казнили. Мне нужно было пересечь небольшое открытое место, Просто широкая улица, хоть не площадь и то хорошо. Но вот впереди за каким-то подобием баррикады сидят два гансика с пулеметом и, что характерно, совсем не горят желанием отвернуться. Подняв два камушка по увесисти, я в очередной раз оглядел округу. Нет, никто за этими двумя наблюдателями не смотрит, работаем. Встав так, чтобы плетень дал возможность кинуть камешек, я взмахнул рукой. Наверное, еще первый не долетел, а я, уже перекинув из левой руки второй камень, замахивался вновь. У фрицев даже каски не звякнули, хотя я думал, что грохот будет, упали-то они друг на друга. Просто пулей подлетев к упавшим врагам, я с силой добавил каждому штыком в грудь. На удивление, простонал только один. Значит, мне не казалось раньше, что у меня и силушки обычной стало как-то побольше. Неплохо, неплохо. Вон у одного от удара камнем в лоб аж дырка в этом самом лбу появилась.